«Да, хозяйка, тогда ступай», — с последним словом эльф моментально растворился в воздухе. «Это все хорошо, но мы так ничего и не решили с Сириусом. Мистер Поттер, дайте мне подумать, а пока, маменька, я нашел». Сириус ворвался в комнату с видом победителя. Такое ощущение, что он не молоко принес, а нашел крестраж Вальдеморта как минимум. «О, Мерлин, за что мне это наказание?» Только и подумала Вальбурга, и если бы она не была так хорошо воспитана, то несомненно бы сейчас закатила глаза и прикрыла их рукой. «Радуйтесь, Вальбурга, что хотя бы я уже не маленький», только и сказал ребенок не ребенок. Глава 4. Обновление. «Я устал тут сидеть, мама. Больше полугода не выходить на улицу. Могу я хотя бы подарок своему крестнику купить нормальный?» — взбесился Сириус. Он и вправду уже довольно-таки давно не покидал этот злосчастный дом, в который сам себе пообещал никогда больше не возвращаться. Сначала он жил у Поттеров, а потом, когда родился Гарри, снял небольшую квартирку неподалеку и попытался освоиться в магловском мире. Но вот грянул чертов Хэллоуин 81, и он немыслимым образом снова оказался в доме на Гримма 12, из которого не мог выйти уже 8,5 месяцев. Как же судьба любит пошутить. «Нет, не можешь. Если я сказала, что ты будешь сидеть дома, значит, ты будешь сидеть дома. К тому же я не нанималась сидеть с ребенком. Ты притащил, твои проблемы». Вальбурга уже не знала, что делать. Рассказать сыну о том, что она самолично помогла создать ему репутацию уголовника, было довольно-таки сложно, и за полгода она так и не решилась на это. Вместо такого нужного разговора каждый раз затевался скандал. «Значит, я возьму Гарри с собой», — гневно выпалил Сириус, ударив кулаком по одной из стен коридора, отчего там осталась внушительная вмятина. «А ты мне не нужна и никогда не была нужна». Вот тут он, конечно, погорячился, да и через секунду он уже и сам пожалел, что открыл свой рот, но блэковский характер не давал возможности отступить и извиниться. Сириус понимал, что всегда сам являлся зачинщиком всех скандалов с матерью, но еще с детства ему было обидно, что мама больше времени проводила с Регулусом, чем с ним. Тогда он решил делать все наперекор, чтобы своим поведением привлечь ее внимание. Он и на Гриффиндорта поступил именно поэтому. Хоть к тому времени он уже и подружился с Поттером, главной причиной все же было желание насолить матушке. Когда он стал старше, подростковые гормоны ударили в голову и, в коктейле с бунтарской натурой Блэков, вконец отрубили ему ясность мышления. Странно, что они до сих пор так и не отпустили, хотя он уже давно вырос. «Ах так!» — вскричала Вальбурга. «Кричер, открой двери и выброси этого щенка за порог». «Да, Блэк, это все-таки диагноз. Как бы рационально они все не продумывали, под влиянием эмоций могли таких дел натворить». Такие ссоры случались часто, и хозяйка дома была готова уже самолично прибить своего сына. Слава Мерлину, Гарри предусмотрел и такое развитие событий. Благодаря стараниям своего эльфа он сейчас не беспокоился, что произойдет что-то непоправимое. Вальбурга быстро заводилась, но и быстро отходила. Поттер это знал и решил обезопасить ее от необдуманных поступков, впрочем, как и своего взбалмошного крестного. «Простите бедного домовика, хозяйка, но верный вам Кричер не может этого сделать. Двери закрыты магией старшего эльфа этого дома, и без его разрешения Гримма 12 никто не покинет. Антиоперационный купол, тоже его рук дело». Кричер опустил голову и потупил взгляд. «Парсмей, Парсмей, где ты есть? Открывай Дракловую дверь!» — вскричала разъяренная Блэк. «Старшего эльфа, у нас есть еще один домовик, а почему я не знаю?» — удивился Сириус. Вся его злость мгновенно развеялась и уступила дорогу удивлению. В этом весь Сириус, стоило ему увлечься, и он забывал обо всем вокруг. Получить нового домовика было действительно проблематично. Если бы все было завязано лишь на одном желании волшебника или на его магическом потенциале, то каждая маломальски уважающая себя семья завела бы их себе, и не по одному. А старшие эльфы тем более были редкостью. Мало кто из этих существ мог показать свое превосходство над другими. Обычно это были старосты или старейшины, прожившие не менее нескольких сотен лет и передавшие обязанности своим преемникам или детям. А кто, по-твоему, следит за ребенком? Или это я должна делать? Ну уж нет, хороший мой, — фыркнула Вальбурга и только через секунду поняла, что назвала сына хороший мой. Так она его не называла уже очень давно, лет с 5. В детстве, когда Вальбурга думала, что Сириус уже спал, она заходила к нему и, поцеловав его на ночь, говорила: «Спи спокойно, хороший мой, При отце она всегда была холодной и отстраненной, но такие ее приходы Сириус очень любил и всегда только делал вид, что спит. КХМ, похоже, новость о новом домовике и оговорка в Альбурге немного присмирили его пылкий нрав. Все-таки он очень любил ее, хоть и показывал всем своим видом и доказывал действиями, что это не так. «Мама, так почему я не могу покинуть этот дом и пройтись по аллее?» «Потому, что ты сейчас в Азкабане», — быстро сказала уже успевшая остыть хозяйка дома. Она понимала, что сейчас будет большой скандал, но ради блага своего сына и Гарри она должна потерпеть и поговорить с Сириусом. Дольше ждать было нельзя, ведь ввести в рот Гарри нужно будет уже завтра, в день его рождения. Разговор никак не клеился. Сириус застыл в одной позе и не шевелился. Кажется, что он о чем-то думал или прикидывал, не сошла ли его мать с ума. Как это вышло? То, каким тоном это было произнесено, говорило о том, что Сириус понял, что это правда и его мать не лжет. «Посмотри сам», — только и сказала Вальбурга, протянув ему флакончик с воспоминаниями. «А вот еще один», — достала она из сумочки второй флакончик. «Я видела сон, в котором ты убил 12 человек и своего друга Петтигрю. Посмотри сначала его». Создавать ложные воспоминания – работа довольно кропотливая, но Вальбурга справилась на отлично. Уже через месяц у них на руках были два флакона, один с якобы сном Вальбурги, на самом же деле там была смесь ложных образов и воспоминаний Сириуса, которые когда-то давно Гарри сумел найти в одном из залов отдела тайн. Вернее, нашел их Блейз, а Гарри в это время только рассматривал артефакты. Оказалось, что у крестного все-таки брали воспоминания о той ночи, хотя в деле они почему-то не фигурировали. Гарри тогда их просмотрел, и именно из его памяти о просмотре воспоминаний сейчас формировался этот сон, и один с воспоминаниями Вальбурги о сделанном с Петтигрю, его Гарри и миссис Блэк решили практически не менять. Сириус не произнес ни слова, пока просматривал содержимое пузырьков. Каждая минута, проведенная в омуте, казалась ему бредом. Но один факт, всего один, говорил о том, что все это могло быть правдой. То, что Сириус хотел броситься за Петтигрю, да и то, что тот анимаг-крыса, Вальбурга никак не могла узнать, да и свое поведение в такой ситуации он точно знал. Он поступил бы так же, как во сне. Вынырнув из омута, Сириус снова погрузился в раздумья. По идее, Вальбурга его спасла, но, с другой стороны, он теперь преступник, и вообще теперь все черт знает, что о нем думали. Нет, конечно, ему всегда было плевать на общественное мнение, но все же, ему что, всю жизнь дома просидеть? Гнев стал поднимать свою голову, но мгновенно отступил. Как по велению палочки пелена с глаз спала, и он понял, что же все-таки произошло. Мама спасла его. Он на секунду задумался о той аппарации. Именно в тот момент начали разниться сон и реальность. «Та аппарация, твоих рук дело», — хрипло поинтересовался у матери Сириус. «Не совсем, это был стихийный выброс твоего крестника. Видимо, он испугался и захотел оказаться как можно дальше от того места, где убили его родителей, а я как раз пыталась в это время нащупать и притянуть твой магический поток, вот вас обоих и затянуло домой». Ответы на всевозможные вопросы они с Гарри подготовили уже давно, продумывая каждое слово. В голове у Сириуса были тысячи вопросов, но он поспешил задать тот, который мучил его с самого начала разговора. Почему Дамблдор не вытащил меня? Он же знал, что хранителем был Петтигрю. Да и в воспоминаниях четко видно, что заклинанием стукнул Питер. Это и правда было странно. Как он мог попасть в Азкабан, если директор был одним из членов Визингомата и вполне мог повлиять на ход мероприятия? Между прочим, он тебя и засадил. Я была на процессе, если захочешь, потом посмотришь. Она вытащила еще один пузырек из своей сумочки, на нем, в отличие от первых двух, была подпись «Суд», и поставила на стол перед Сириусом. Именно он выдал решение о твоем аресте и помещении под стражу, хотя никто даже не удосужился просмотреть твои воспоминания. Дамблдор же мигом подсуетился, признавая тебя недостойным опекуном для ребенка, и забрал себе документы на опеку Гарри, а сам тем временем спокойно сбагрил ребенка Макглом и даже не оставил им денег на содержание малыша. Какого ребенка? Снова вскочил Сириус. Как он мог сбагрить Гарри Макглом, если он тут? Детский дом, Сириус. Я просто дала им ребенка из детского дома. Я хотела посмотреть, кому он его передаст. Ведь, по сути, мальчик должен был оказаться у меня, ведь я мать его крестного, или у Августы, как хотела в случае чего Лили. Они ведь были подругами с Алисой, и так, собственно, если бы погибли все Лонгботтомы, Невилл попал бы к Поттерам. Я долго выясняла все эти моменты, не всегда законно, конечно, но зато я знаю теперь всю историю. Дамблдор отдал ребенка Петунье, вернее, даже не так, он подбросил его ночью под двери дома, даже не удосужившись постучать. А ты помнишь, как ее сестра любит магию? Сказав это, она закусила губу и прикрыла глаза. Ну как можно было так сплоховать? Она же не встречалась с Петуньей. Все, что Вальбурга о ней узнала, обнаружилось при просмотре воспоминаний Поттера, и если Сириус зацепится за эту фразу, ей не отвертеться. Вероятно, общение с Гарри не шло ей на пользу. Она и сама стала замечать, что стала намного мягче ко всему относиться, стала меньше орать на сына, да и вообще она слишком много времени проводила с этим ребенком. Но с ребенком ли? Поттер все-таки старше ее чуть ли не вдвое, но иногда рядом с ним становилось так хорошо и спокойно, будто Сириус или Регулус снова стали маленькими, и она опять чувствовала себя мамой. Как он посмел, к этой Магдле, моего крестника, кажется, Сириус на минутку забыл, что малыш-то дома, да я ему, я его. Успокойся, Сириус, я уже кое-что придумала. Пусть этот старик и дальше будет опекуном Поттера. То есть как, ты что, отдашь ребенка ему, чтобы он его угробил? Я не удивлюсь, если окажется, что по его замыслу и о магии малыш узнает только тогда, когда письмо получит. Я не позволю, этот старый интриган не получит ни Гарри, ни меня. Вальбурга мысленно улыбнулась. Ее сын все-таки кретин, а кретинами, как известно, очень легко управлять. Настроить его против Дамблдора и других членов Ордена оказалось довольно-таки просто. А я и не говорила, что мы отдадим ребенка Дамблдору. Я лишь сказала, что он будет опекуном Поттера, а вот этот мальчик, который у нас дома, уже завтра перестанет быть таковым. Что? Как? Я не. Ты идиот, Сириус. Я проведу кровный ритуал и признаю его своим сыном и сыном Риона. Он станет полноправным Блэком, и директор не будет иметь на него никаких прав. Он даже не узнает, что этот ребенок когда-то был Поттером. Ритуал изменит даже его внешность, поднимая кровь Блэков, которая сейчас еще дремлет. Так зачем же ему быть вашим сыном? Маменька, давайте я буду его отцом, я же все-таки крестный. Обрадовался Блэк. Этого не будет, Сириус. Ты же знаешь, какое в нашем мире отношение к бастардам, а мальчик должен быть полноправным Блэком и наследником рода. По времени я все уже подсчитала, никто не подкопается, и это не обсуждается. И да, крестным ты ему уже не будешь. Как так, я буду никем моему сахатику? Испугался он. Мерлин, ну какой же ты тупой, Сириус. Ты будешь его кровным братом, эта связь намного крепче, чем связь с крестным. Воскликнула Вальбурга. Ага, а ты не забыла, что Сириус Блэк сидит в Азкабане? Я ему буду никем. Законючил Сириус. Кажется, этот вопрос его интересовал даже сильнее, чем тот факт, что он заключенный. Мерлин, ну станешь Регулусом, в чем проблема? Закатила глаза Вальбурга. Все-таки общение с Поттером и Сириусом пагубно влияет на манеры, надо это исправлять. И буду пить оборотное каждый час, и где мы его волосы возьмем? Пусть Сириус и был взрослым, но иногда вел себя как настоящий капризный маленький ребенок. Я проведу ритуал, благо я знаю один такой. Это ритуал подмены, когда брат начинает жить жизнью брата и даже получает часть его воспоминаний в случае необходимости. Таким ритуалом иногда пользовались члены королевских семей во время войн, когда король погибал, а его место занимал другой, или когда нужно было, чтобы престол вместо почившего занял, например, младший из братьев или бастард. Ты серьезно или шутишь? Как это вообще возможно, и почему я раньше ни о чем таком не слышал? Ты забыл, что наша семья очень древняя и темная. Есть очень много кровавых и не только ритуалов, которые не выходят в массы, а хранятся в нашей семье и передаются только по наследству. Один из наших предков был частью магической королевской семьи, он и передал эти знания своим потомкам. Если подумать, то мы можем возродить монархию в магической Британии. Для этого достаточно воззвать к магии прямо в палате лордов и там же сесть на трон. Вальбурга говорила все это таким голосом, будто это было что-то само собой разумеющееся, а не тщательно разыскиваемое ими для решения именно их проблемы, и только такой болван, как Сириус, этого не знал. Если смотреть правде в глаза, то они вчетвером только искали этот ритуал в библиотеке Блэков несколько месяцев. Вспомнил об этом ритуале именно Гарри, но он не помнил, где именно его видел, а миссис Блэк о нем даже не слышала. Ну и как искали, Поттер был еще маленький, поэтому он просто отвлекал Сириуса от библиотеки, книгу искали по змее, который вообще не представлял, что им нужно, так как такую книгу он в глаза не видел, и Вальбурга, которая просто перебирала все книги подряд, все-таки она не была всемогущей и не читала всех книг в доме. Кричер в это время занимался детальным просмотром воспоминаний Гарри, чтобы выяснить, в какой именно книге тот это видел, потому как читал он не только книги Блэков. И когда мы можем провести этот ритуал подмены, поинтересовался уже почти не Сириус. «Твой можем сегодня, а для Гарри завтра», — выдохнула Вальбурга. Она переживала, что ее сын не согласится или устроит скандал, но все обошлось. «Хорошо, тогда пойдем быстрее. Я хочу, чтобы Гарри завтра увидел меня уже в новом обличье», — предвкушающе сказал Сириус. В доме на площади Гримма было очень тихо. Сириус Блэк уже давно уснул после столь выматывающего ритуала, а Гарри и Вальбурга разговаривали телепатически. Ментальная магия, единственная магия, которой мог пользоваться Гарри, не боясь вырубиться на несколько дней. «Гарри, вы уж слишком резво развиваетесь. Ребенок в 2 года не может читать», — укоряла его Вальбурга, но втайне была довольна тем, что Гарри так много читает. За всю свою жизнь тот прочитал чуть меньше, чем четверть библиотеки Блэков, а это очень много. «Сириус все равно поверил, что я просто издеваюсь над книгой, а после того, как вы сказали, что хоть кто-то из нас имеет мозги и проявляет интерес к книгам, он стал читать, так что все в порядке, даже больше», — отмахнулся он. «Письмо пришло, да, он согласился стать вашим крестным и уже завтра в 10 будет у нас. Цветик пока ничего не знает, но мы приглашены завтра после обряда к ним на обед, и там он все ей расскажет», — отчиталась Вальбурга. «Это хорошо, а мы до 10 успеем провести ритуал введения в рот», — даже в ментальный голос Гарри сумел добавить нотки сомнения. «Должны, даже если что-то пойдет не так, мы закончим не позже 5 утра», — успокоила его миссис Блэк. «А как там Сириус после ритуала?» — решил сменить тему Гарри. «Спит. Я ему не сказала, что трансформация будет проходить 2 недели и очнется он только к середине августа», — немного мстительно сказала Вальбурга. За скандал она все-таки на него обиделась. Обидится — усомнился в правильности действий своей будущей мамы Поттер. «Ничего, зато будет горд, когда узнает, что вы стали лордом, и обрадуется, что ему можно выходить из дома, так что сразу же забудет обо всем и потащит вас куда-нибудь погулять», — отмахнулась она, а потом внезапно спросила: «Гарри, а это вы повлияли на Сириуса?» «О чем это вы?» — невинно отозвался ребенок. «Запах. Я пусть и не дипломированный, но мастер зельеварения, и не могла не почувствовать в воздухе запах мали». «Ваших рук дело», — сощурилась Вальбурга. От такого взгляда раскололся бы кто угодно, так что Гарри ничего не оставалось, кроме как признаться: «Я решил помочь Сириусу. Мали – сильнодействующее средство, которое используется для нейтрализации магических воздействий. Сириус сам себя загнал в ловушку, а такие блоки самые опасные. Вот я и решил ему помочь, а Парсмей все осуществил», — подтвердил он ее догадки, пусть и неохотно. «Хитрец вы, мистер Поттер», — усмехнулась она. «Уже почти мистер Блэк, леди Вальбурга. К 31 июля все уже было готово к основной части действа. В ритуальном зале было темно и холодно, а посередине комнаты находился огромный камень рода Блэк, шпинель, как и на кольце лорда. Вальбурга уложила Гарри на камень и стала рисовать вокруг него руны своей кровью и кровью Ориона, которую она бережно хранила. После вступления в брак лорд и леди Блэк собрали по несколько флаконов своей крови и оставили храниться под стазисом. Так делали все наследники и главы рода с супругами, чтобы в случае чего была кровь для необходимого ритуала. Такие привычки были привиты Блэком их предками-некромантами, и хоть некромантов в роду давно уже не было, привычки и традиции остались. Причем одного флакона хватало ровно на один ритуал, каким бы затратным он ни был. Через час Гарри уже буквально лежал в луже крови, которая состояла из огромного количества маленьких рун. На теле также были самые разнообразные символы. «Мать наша магия, я взываю к тебе. Сей ребенок отныне более не Гарри Джеймс Поттер, навеки он сын мужа моего, Ориона Арктуруса Блэка, и меня, Вальбурги Ирмы Блэк, наследник рода, лорд Блэк». Вальбурга задержала дыхание и стала вглядываться в маленькое тельце, лежащее на камне рода. Выдохнула она только тогда, когда кровь стала постепенно поглощаться ребенком. По идее, вся кровь должна попасть к Гарри и обновить его магическое ядро, полностью изменить структуру магии и даже задать другие физические параметры. В отличие от Поттеров, Блэки были боевыми магами, и потому физические силы станут больше чуть ли не вдвое. Удостоверившись, что все в порядке, она продолжила. «С этого дня имя твое, магией подтвержденное», Вальбурга сделала паузу, «Кастор Орион Блэк». Последняя нить заклинания была закончена, и теперь все зависело от Гарри, вернее, уже от Кастора. Род Блэк был очень своеобразным. Они никогда не вводили в род наследниками тех, кто не был Блэком изначально, вернее, не считался им с рождения. Таким ритуалом пользовались только затем, чтобы признать бастарда, не имеющего права наследия. В их же случае все было так, как если бы Орион и Вальбурга усыновляли ребенка, который по всем проверкам теперь будет Блэком, и это требовало большого магического потенциала. Магия будет его тестировать, да и статус лорда тоже принесет проблем. Не просто так Блэки изгоняли сквибов из рода или просто выгоняли их из поместий. Магия этого рода сама боролась за чистоту крови и потому при любом проявлении слабости начинала выпивать ее из неугодных. В нем, конечно, была кровь Блэков, и даже от обоих родителей, но так как родители Лили были сквибами, могли возникнуть проблемы, этого Вальбурга очень боялась. К тому же тот факт, что ритуал обновляет магическое ядро, мог сказаться на способностях Гарри из прошлой жизни. Он мог даже забыть все, что с ним происходило, чего Вальбурге очень бы не хотелось. Однако ничего плохого не произошло, и уже к 4 часам утра Кастор Орион Блэк и Вальбурга Ирма Блэк смогли покинуть ритуальный зал для того, чтобы насладиться семейным гобеленом. Теперь, помимо двух линий к Сириусу и Регулусу, от Ориона и Вальбурги тянулась линия к их законнорожденному сыну, Кастору, который уже сейчас являлся главой рода. В подтверждение этого его имя и имя леди Вальбурги, как регента, светились золотом. Теперь все, с кем Блэки в родстве, с помощью гобелена смогут узнать о маленьком лорде Блэке, а уж с тем, почему тот появился только в день своего двухлетия, они разберутся потом. Глава 5. Великий план Поттер Блэка. «Сесси, я ушел», только и сказал Люциус Малфой перед тем, как покинуть дом, растворившись в зеленом пламени камина. Сама же нарцисса Малфой уже вторые сутки не могла прийти в себя, хотя и старалась не показывать свое нестабильное состояние окружающим, и особенно мужу. Как только Люциус покинул пределы поместья, она упала в мягкое кресло мужа и попыталась успокоиться с помощью его же коньяка. Своеобразный метод успокоения, конечно, ну да ладно. Главное, что она не истерила и не кидалась в домовиков и мужа ножами, как делала, когда ей беременной принесли записку с намеком на измену мужа. Та, к счастью, оказалась ложной. Люциус тогда понял, что как только мысль об измене придет в его дурную голову, необходимо бросать все дела и уматывать из страны, так как разъяренная Блэк – это оружие массового поражения. Когда же Люциус на полном серьезе сказал ей подготовить праздничный стол, так как он появится сегодня со своими новыми родственниками, леди Малфой не знала, что и думать. Кто может приехать? Французская ветвь, чей-нибудь внебрачный ребенок? Последняя мысль страшила больше всего. Не мог же Люциус изменить ей с какой-нибудь кошелкой, да еще и бастарда ей заделать, или мог? Особенно стало страшно, когда ее муж вышел из камина с ребенком на руках. Что за ребенок? Это что, сын Люциуса? От этих переживаний нарциссе стало плохо, и она упала в спасительный обморок. Что значит 20 августа? Сириус Регулус только очнулся и заметил, что на дворе уже давно не июль. «Мама!» Позвал он виновницу того, что он пропустил день рождения крестника. Но на зов Блэка никто не явился, в то время в доме на Гримма 12 никого не было, даже домовики последовали за госпожой и юным господином. Вальбурга и Кастор снова были в гостях у Малфоев. Нарцисса никак не могла налюбоваться на нового родственника и очень хотела познакомить его с Драко, но все время что-то мешало. Люциус хоть и стал крестным Кастора, но все же, похоже, не сильно ему доверял, поэтому не стремился знакомить его со своим сыном. Единственное, что заставило его принять это предложение, то, что Блэк был лордом. Кастор же, как и полагала нарцисса, тоже был не против узнать своего старого друга в младенчестве. Тем более, что Поттер не раз видел в воспоминаниях Драко, как тому было одиноко, так почему же не скрасить детство друга. Но пока того не было, Кастор коротал время, играя с нарциссой, которая обожала своего маленького кузена. Вальбурга же каждый раз сидела и, поджав губы, общалась с Малфоем-старшим на отвлеченные темы. Тот ей откровенно не нравился, что она никогда и не скрывала, а после того, как пересмотрела воспоминания Поттера, так и подавно. Как можно было так присмыкаться перед каким-то полукровкой? Как можно было отдать своего наследника в лапы изверга-психопата, заставить убивать, пытать? Ну, это еще ладно, но изгнать из рода единственного сына. Даже она, после всех этих дурацких орденов дохлых птиц, Гриффиндора, магловских вещей, Поттеров и криков, не смогла изгнать из рода собственного сына. Спалить к чертям имя на гобелене, да, изгнать из рода, нет. Но все же нельзя было не признать, что план бывшего Поттера по объединению семьи Блэк постепенно сбывался. Когда Блэки и их новоиспеченные крестные оказались в поместье Малфоев, первым, кого они встретили, было тело нарциссы. Малфой, конечно же, сразу кинулся к жене, но пробудил ее только невербальный бесполочковый ренервейт от леди Блэк. Она и это умеет. Да, Мерлин, есть хоть что-то, что получается у меня лучше, чем у нее. Когда же леди Малфой, наконец, пришла в себя и увидела Вальбургу, с ее души спал огромный камень. А когда узнала, что теперь ее муж, крестный юного Блэка, который является ее кузеном, вообще кинулась к ребенку и закружила того по дому. Люциус же в который раз тогда удивился жене, с чего бы ей быть из-за появления Кастора такой счастливой. Кастор Орион Блэк, бывший Гарри Джеймс Поттер. Новая жизнь в моем старом, вернее, молодом теле оказалась не такой уж и тяжелой, как я думал в первое время после своего перемещения. Как там говорил Альбус, для высокоорганизованного разума смерть – лишь очередное приключение. Так вот, я наконец-то осознал, что это приключение будет весьма занимательным и продуктивным в плане обустройства моей жизни и жизни моих друзей. К тому же только переместившись сюда и прожив некоторое время под одной крышей с живой Вальбургой, я задумался над одним очень странным вопросом. Почему у меня, в мои 125, не было наследников? Я же, Мордрит меня же дери, был лордом трех родов и фактически спустил их все в унитаз, а ведь один из них с таким трудом возродил. Да и если задуматься, то после ухода Джинни серьезных отношений ни с кем из девушек у меня не было. Что-то во всем этом было не так, вот только что, понять я не мог. Я просто перестал проявлять интерес к девушкам и целиком и полностью погряз в обучении. Всю жизнь я стремился обрести знания, и я их получил, пусть и не все, что хотел. В мире слишком много всего, чтобы познать его, а я слишком много времени тратил на создание артефактов. Так что, переосмыслив свою линию поведения, я решил, что эту жизнь можно посвятить себе и создать то окружение, которое я сам захочу видеть рядом с собой. А уж какое я захочу, понятно. К сожалению, с Роном и Гермионой мне будет не по пути, зато Драко и ребята – прекрасная компания. Тем более, что я все равно собирался поступать в Слизерин, нечего нарушать традиции Блэков. А там как раз такая компания и соберется. Да и к тому же, если я буду рядом с ними с ранних лет, то смогу повлиять на их взгляды. Те черты характера, что были привиты им жесткими родителями и не менее жестокой войной, можно будет с легкостью подавить. А вот к тем, что ребята сами взращивали в себе в будущем, можно незаметно подтолкнуть. Напыщенные слизни, не терпящие грязнокровок, о которых так часто говорил Рон, в реальности оказались не такими уж и напыщенными, да и с маглорожденными смогли найти общий язык. Ну, по крайней мере, Тиани убил своего второго сына, который привел в дом маглорожденную волшебницу. Близу повезло больше. Его второй сын женился на полукровке, а вот Пенси пришлось откачивать, когда их с Невиллом дочь выскочила замуж за магла. Но все же повторять поступок Блэков и принцев она не стала и приняла муженька в дом. Но все равно, на радость старым лордам, их старшие внуки выбрали чистокровных волшебниц и главные ветви их родов так и остались чистокровными. Так что план у меня на жизнь да и после школы получился весьма забавный и трудноосуществимый, но все же не нереальный. Причем некоторые пункты плана уже были исполнены, а некоторые только пугали своим присутствием. Ну, а некоторые я добавил, чтобы потешить свое самолюбие. Начать выполнять их означало замахнуться на программу максимум, это если все будет совсем плохо. Пункт 1. Спасти Сириуса от него самого. Это оказалось довольно-таки просто осуществить. Стоило тому оказаться в доме на Гримма, как матушка тут же взяла его в оборот. Тьфу ты, заразился от Сириуса и теперь тоже иногда Вальбургу называю матушкой. А что, лично я ей такого в жизни не скажу, а про себя ее можно хоть Горгоной называть, И откуда только Сириус взял такое странное имечко? Что-то не верится, что он читал мифы Древней Греции. Наверняка откопал тогда же, когда и нашел название мародеры для их компании. Да и с превращением Сириуса в Регулуса это мы с Вальбургой хорошо придумали. Я про такой ритуал слышал когда-то давно, но вспомнил о нем только через 2 месяца бесплодных поисков, за что чуть не отгреб отвал. Изначально-то я предлагал просто поступить так, как с Питером, но матушка, тьфу ты, что такое, тогда сразу сказала, что тут бы стало дело за воспоминаниями, а так при встрече с прошлыми друзьями Блэк хотя бы будет их помнить. Да и, насколько мы поняли из описания ритуала, некоторые черты Регулуса будут унаследованы Сириусом. Ох, хоть бы это были мозги, хоть бы мозги, умолял я госпожу Фортуну, ожидая, когда Вальбурга выйдет из ритуального зала. Безрассудство и глупость Сириуса уже не раз играли с ним злую шутку, и каждый раз тот вчистую им проигрывал. Пункт 2. Подружиться с Вальбургой. Это тоже оказалось для меня просто, тем более когда она узнала, что я чистокровный, да еще и лорд ее рода. Она, конечно, пыталась вести себя со мной как со взрослым, читала интереснейшие старинные гримуары, отбирала у Блэка, когда тот уж слишком рьяно начинал учить чему-то не аристократичному, но иногда тоже забывалась и могла начать вести себя со мной как с ребенком, хотя такое ее общение скорее подходило Сириусу, развитие которого явно задержалось в подростковом возрасте, чем мне. Кстати, Парсмей нашел остатки как минимум 5 зелий, которые не давали Сириусу перерасти эти подростковые идеалистические мысли. Я, как только это узнал, решил помочь ему, но вместе с этим и стал здраво полагать, что у родителей Иримуса были такие же. Родителям я уже ничем помочь не смогу, но вот им двоим, вполне в состоянии. Пункт 3. Вывести из организма Сириуса всю дрянь, которую туда занес непонятно-понятно кто. Кто-то очень умело воспользовался бунтарской натурой Блэков и решил вывести из строя наследника, а если учесть, что его потом должны были из-за последствий этой нестабильности засадить в Азкабан, то автор данной авантюры прослеживался довольно явно, дело попахивало лимонными сладостями. Но со всем этим, слава Мерлину, справился Парсмей. Пока мой бывший крестный, а ныне брат, лежал бревном 3 недели, он сумел вывести из крови Сириуса Регулуса все наносные зелья, так что когда тот очнется, ничто не будет на него давить, и Вальбурга сможет начать его возвращение в цивилизованное аристократическое общество. А в том, что она сможет это сделать, я даже не сомневался. Пункт 4. Захватить Люциуса Малфоя. Как еще назвать то, что произошло, если не захватом? Нет, можно, конечно, назвать. Охота на титул Малфоя и лояльность его в будущем. Но что-то это название слишком длинное. Крестным я мог попросить Вальбургу пригласить любого, но выбрал почему-то недавно вышедшего из Азкабана Люциуса Малфоя. И как только тот откупился, непонятно. Вальбурга долго причитала по этому поводу, кто захочет родственника уголовника, пусть тот и был мужем ее племянницы и происходил из благородной семьи. Но я все-таки ее убедил в том, что собираюсь спасти и собрать воедино всю семью Блэк. Кстати, именно из-за этого обещания и появился пункт 5 и его подпункты, которых было 3, Нарцисса, Андромеда и Белла. Но все-таки главной моей целью несомненно был Малфой, его титул и состояние. Если в этот раз все будет, как и в прошлой жизни, и Люциус подберет драконеподходящий вариант или, напротив, невеста дракони устроит Люциуса, да и в любом случае, при котором Драко лишится наследства Малфоев, следующим в списке наследников будет как раз его кровный крестник, лорд Блэк, то есть я, а потом передать титул и род обратно Драко не составит для меня никакого труда, да и к тому же Люциус не сможет сделать ничего, что могло бы даже косвенно навредить мне или моей семье, а значит, я смогу хоть немного доверять ему, если чертов лорд все-таки возродится, хотя это вряд ли. Крестражи я планировал уничтожить еще раньше 4-го курса, но вот что делать с духом, пока не решил. Для начала его нужно будет либо найти, либо не упустить на 1-м курсе. Пункт 5. Собрать воедино семью Блэк. Это казалось мне самой нереальной задачей. Я не понимал, как можно будет собрать воедино всех этих идиотов, характер у которых были хуже атомной войны. Хоть с Нарциссой и Драко все вышло довольно-таки неплохо, но определенные проблемы чувствовались. Например, нелюбовь Вальбурги к Люциусу или недоверие Люциуса к новоявленному Блэку, то есть ко мне, родимому. Андромеду и Дору придется мирить с Вальбургой чуть ли не насильно, но все-таки это будет не так трудно, как примирить Вальбургу и Тида. И вот что с этим делать, я никак не мог придумать. Хотя если Тед Тонкс, маглорожденный, то откуда у Доры дар метаморфа? В будущем я узнал, что дар метаморфов был у Блэков, но из-за близкородственных браков пропал и мог возродиться только в том случае, если у второй половинки носителя гена будет такой же, но не родственный. А это значит, что Тонкс, как минимум, полукровка, и я искренне надеялся, что этого хватит для моей новой маман. А вот с Белой была еще большая засада. Портить с Невиллом отношения, которых еще не было, и вызволять ее силой было бы неразумно. Оставить в тюрьме, ну она же Блэк все-таки, а значит, родная кровь, хотя за Сириуса я ее так и не простил. Но я же все-таки глава рода, а значит, должен беспокоиться о благе всех членов своей семьи. Да и к тому же меня она должна будет слушаться беспрекословно, если я, конечно, проведу необходимый ритуал. Вальбурга как раз читала мне недавно про один такой. Она как-то хотела его провернуть с Сириусом в свое время, но не была главой рода, а Орион наотрез отказался это делать. А вот я, видимо, не откажусь, только вот целью будет совсем не Сириус. У ритуала, конечно, была парочка не очень хороших мест. Он был темным, почти черным, да и чуточку некроманским, так, самую малость. Но кто же отговорит меня от попытки? Но это все не раньше 10-го дня рождения, пока весь потенциал не восстановится. Потом можно будет развести ее с Лестринджем и выдать замуж за кого-нибудь другого, а вось и успокоится. Пункт 6. Спасти Ремуса Люпина. Тут надо будет очень сильно постараться, чтобы помочь. То, что он полукровка, конечно, не делало ему чести в глазах Вальбурги, но в его случае не прошло бы, даже будь он 300 раз чистокровным. Для Вальбурги он в первую очередь оборотень. Что с ним делать, я не представлял. Хотя, если Вальбурге напомнить, что в школе тот мог оказывать какое-никакое влияние на ее сына и был в целом-таки неплохим магом, то, возможно, что-то и получится. Стоит все-таки попробовать уговорить. Был у меня на задворках памяти один ритуальчик, но в нем без некроманта было не обойтись. А где его искать, непонятно. Хотя, надо бы сходить в банк. Блэки в роду имели несколько некромантов и вполне могли добавить пару процентов к моим 40. Мне тогда 10 не хватило для реализации наследия. Была бы моя мама не от сквибов, а хотя бы от одного мага, пусть и из другого рода, из сквиба, проблемы бы не было, а так мне тогда чуток не хватало. Сейчас мне оставалось только надеяться, что теперь хватит, и я смогу спасти этого оборотня от самого же себя. Ну или, как всегда, использую запасной план. Пункт 7. Проверить кровь в Гринготтсе. Собственно, этот пункт и появился-то после воспоминания о проделанном ритуале принятия в род Блэков. Теперь я не просто Блэк по крови и лорд по магии. Я законный и настоящий сын главной ветви и носитель свежей крови Блэков. Теперь у меня от Поттеров только четверть. А значит, многое могло поменяться, и те проценты, что у меня были, могли набраться и перевалить за 50, а могли и уменьшиться. В связи с этим я вполне смогу открыть еще парочку родовых даров. Главное, чтобы они не уменьшились, что было бы весьма печально. Пункт 8. Женить Сириуса. Вот тут, конечно, Вальбурга настояла. Я, как глава рода Блэк, мог решить за отпрыска рода сам, но вот захочет ли этого Сириус. А портить с ним отношения я бы очень не хотел. Да и какая невеста выдержит такого прохвоста? Я не мог найти достойной кандидатуры в жены этому прохиндею. Все аристократки были помолвлены чуть ли не с младенчества, и к 20 уже все замужние, а на полукровку или маглорожденную Вальбурга точно не согласится. Хотя, нет, как я мог забыть, слава Мерлину, еще не поздно. Воскликнул я и чуть не свалился с диванчика, на котором сидел. Пункт 9. Спасти Мию. И как это я мог забыть ту, которая могла и убить, и спасти одним и тем же заклинанием? Несравненная Мия, моя любимая Мия. Когда мы только познакомились, я жалел, что она старше меня на 17 лет, а потом был даже рад, ведь она стала для меня больше, чем просто знакомая. Она стала для меня старшей сестрой, наставницей. Но она не выжила в битве за Хогвартс, не смогла узнать, что нам досталась такая желанная победа, не узнала, что Волдемарт мертв и она отомщена. Но я это точно исправлю. Пункт 10. Уничтожить Крестражи. Этот пункт единственный не вызывал вопросов. Медальон я собирался отобрать у Кричера, змеи еще не было и в помине, дневник у Малфоя отобрать, дело 10 минут, чашу я смогу забрать и сам. Лорд Блэк я или нет, дух, ну, с ним я отдельно собрался разбираться. Диадему заберу, как только в школу попаду. Кольцо тут мне придется подумать, где старикашка мог его взять. Да Мерлин, где угодно. Как я собирался их уничтожать? Да легко, наверное. Если я все-таки захватил все свои умения из прошлой жизни, то договориться со змеем и получить-таки его яду, клык отрывать все-таки как-то некрасиво. А там закажу у гоблинов клинок и пропитаю ядом. Не только же гриффиндорский меч такой уникальный, хотя можно и в хранилище покопаться. У пивереллов, кстати, может что-то такое заваляться. О, Мерлин, я только сейчас понял, что ни разу не был в Пивереллу Касле, да и в других своих домах. Надо будет в банк сходить и посмотреть, где же я еще не был. Пункт 11. Осмотреть родовые поместья. Сколько бы лет в том мире мне ни было, родовые поместья я так и не посетил, будто что-то мешало зайти туда. Да что там, что-то мешало даже подумать об этом, не то что прийти туда, а это очень нехороший признак. В этом мире я решил наверстать упущенное. Тем более, что везде Пивереллу Касл упоминался как невероятное зрелище, где побывать – великая честь. Пункт 12. Обучиться всему, что должен знать аристократ. Вальбурга вскоре начнет свое мордредово обучение, и, как она сказала, к 10 годам я уже буду аристократом, которому не стыдно показаться в высшем обществе. А сколько там учить, мама не горюй. Я как увидел ее план, готов был кинуться обратно в свое взрослое тело или сбежать к дурслям. Ну за что мне это? Танцы, этикет, фехтование, языки, история всех чистокровных родов, магические традиции и еще множество ненужной информации. А после разговора с Сириусом я вообще расстроился. Так, а почему у Сириуса такого не было? Что, и у Регулуса тоже? Я что, один такой особенный? Волдемарт, где ты там? Я готов подставиться под Аваду еще раз, только избавь меня от Вальбурги. Пункт 13. Вернуть места в палате лордов Поттером, Блэком и Пивереллом. Я посчитал, что лишним это точно не будет. Благо там можно скрыть личность. Главное, быть таковым по крови. По сути сейчас палата лордов, это собрание старых замшелых лордов. Конечно, к сожалению, мало что решает, но если их всколыхнуть, то они вспомнят, что, по сути, стоят даже главнее Визингомата. А три голоса в такой палате ох как нужны. Пункт 14. Научиться снимать черные метки. Неужели я не могу порадовать крестного таким маленьким подарком? Должна же быть хоть какая-то польза от всех этих знаний. Да и крестному драка не помешает избавиться от таковой. Хоть тот и бесил меня, я не мог не признать, что тот чертовски умен и достоин уважения. Помощь ему стоит хотя бы в память о том, что он познакомил мою мать с миром магии. Пункт 15. Наладить отношения с наследниками чистокровных родов. Дружить я, конечно, уже выбрал с кем, но вот поддерживать дружеские отношения с той же Боунс или Аббат обязательно надо. К тому же я давно решил, что пора показать другим факультетам, что Слизерин – это не собрание темных магов, которых необходимо бояться и уничтожать, а пристанище сливок общества, к которым следует примкнуть. Я считал, что это хоть и сложно, но не невыполнимо. Дети обладают крайне лобильной психикой, чем и пользовались некоторые взрослые. Так почему бы не воспользоваться этим и мне? Пункт 16. Не дать Драко и друзьям стать пожирателями смерти, если лорд, конечно, оживет. Это как раз из разряда плана максимум. Если вдруг случится прокол, я поклялся себе, что никто из моих друзей не получит метку, даже если от этого будет зависеть моя собственная жизнь, особенно Драко. Хватит того, что у меня она есть. Хотя можно и поменять татушку в будущем, но пока она мне очень нравилась. Единственное материальное напоминание о прошлой жизни. Конечно, пока я маленький, метку приходится скрывать, так что ее еще никто не видел, даже Вальбурга, пусть она и знает, что та у меня была. Мне, конечно, пока нельзя колдовать, зато парсмеи можно. Пункт 17. Собрать вассалов. Рода Поттер и Пивереллу заключили в свое время достаточное количество вассальных договоров, так что если наступит война с лордом или что-нибудь похуже, я всегда смогу собрать те рода, которые будут мне подчиняться. Пункт 18. Стать монаршей особой магического мира. Этот пункт я включил на тот случай, если война с Волдемортом затянется и придется задействовать народ. А за кем лучше будут идти маги? За нестабильным психом, который убивает своих людей направо и налево, или за правящим монархом, которого не было у страны вот уже пару веков точно, выбор очевиден. Пункт 19. Обучиться некромантии. Некромантия очень увлекательна и полезна, так как множество ритуалов лучше получаются у некромантов. Пусть полноценным некромантом я и не стану, но того, что у меня есть, для простеньких ритуалов хватит с головой. Пункт 20. Начать приумножать капитал. Еще в прошлой жизни я начал вкладывать деньги в различные компании, как магические, так и магловские. Нужно снова начинать это делать, а с моими знаниями о будущем я смогу приумножить капитал раз в 10. Пункт 21. Собрать все дары смерти. Не то чтобы они мне прямо очень были нужны, но все-таки они все мои по праву, и отдавать их кому попало неохота. Да и к палочке я своей уже привык. Она, кстати, у Певереллов могла менять внешний вид, подстраиваясь под своего владельца. У меня она была совсем не похожа на то страшилище, что было у Дамблдора. Она была похожа на змею в прыжке, даже зубы были. Глаза у нее были кроваво-красные, и если присмотреться, то можно было увидеть маленькие скелетики внутри этих глаз. Камешек удобно расположился в перстне главы рода. А мантия-невидимка кроме своих непосредственных обязанностей выполняла еще множество. Например, могла служить как парадная мантия Певереллов или как боевое обмундирование. Кстати, трансформировалась она тоже только у Певереллов. В общем, планы у меня были грандиозные, и вроде как все было продумано, но, когда все бывает так, как мы того хотим. Примечание к части. 1. Ринервейт, изначально заклинание называлось Иннервати, что значит ослабить. В связи с этим Джоан Роулинг официально переименовала его в Ринервати, что значит чтобы активизировать. 2. Сейчас в этом времени два воскрешающих камня. Один у главы рода Певереллу, другой в доме Мраксов, и не исчез он только потому, что содержал частичку души Волдеморта. Как только душа будет извлечена, камень пропадет. Глава 6. Ме, я убью тебя, мерзкая девчонка. Кричал и скалился Фенрир Сивый, на что сама девчонка только смеялась и сверкала колдовскими зелеными глазами, в которых плескалась боль. Никто и никогда не мог понять Мию Шафик, ее отца, замечательного человека и чуть ли не самого способнейшего колдомедика столетия, убили во время первой магической войны, так что она, едва переступив порог совершеннолетия, обязана была принять на свои плечи судьбу рода. Все это сильно подкосило юную Мию, когда-то солнечную и жизнерадостную девушку. Тогда у всех были неприятности, и никто не решился позаботиться о девочке, которая так отчаянно просила о помощи. В 83-м году она на несколько лет пропала из магического мира, а когда вернулась, меньше чем через год стала целителем и поступила на работу в Мунга. Никто не знал, где ее носила, да и смельчака, чтобы спросить об этом. После того, как она четко обозначила свою нелюбовь к любым вопросам, вырубив своего бывшего сокурсника одним прицельным ударом в челюсть, не нашлось. С того момента, как она вернулась, никто и никогда не видел, чтобы она выражала какие-либо эмоции. Ни злость, ни радость, только маска полного безразличия к любым происходящим событиям. Иногда она напоминала безмолвное и безэмоциональное каменное изваяние, этакую статую древнегреческой богини Афродиты. Почему именно ее? Потому что Мия была удивительно красивой. Белоснежные волосы крупными локонами спадали до середины спины. Болотно-зеленые глаза, длинные ресницы и аккуратненький носик делали ее похожей на ангела или, как минимум, на русалку из старых сказок, в которых они описывались, как девушки неземной красоты. Ее пухлые розовые губки так и притягивали взор, а стройная аккуратная фигурка заставляла всех женщин больницы ее ненавидеть. Но внешняя хрупкость была лишь фасадом, за которым скрывался неистовый зверь. Те несколько лет, что она провела за границей, запомнились ей надолго. Сначала она просто хотела уехать как можно дальше от Британии, хотела умереть где-нибудь во Франции, как она после говорила, увидеть Париж и умереть, но на пути ей встретилась стая оборотней, члены которой пытались похитить и обратить бедную девушку, не убить, а именно обратить, их вожаку она приглянулась как потенциальная невеста. Мия же не могла этого допустить, с детства ее самым большим страхом было стать оборотнем. Именно оборотень убил ее маму, когда она была еще малышкой, и, какова-таки ирония, отца. Когда она пришла домой после прогулки с подругой, то увидела только черную метку над домом и разодранное тело лорда Шафика. Когда же она попала в ловушку, то поняла, что умирать ей не хочется. Отец с детства обучал ее многим медицинским заклинаниям, часть из которых была придумана им самим, и именно с их помощью она смогла отбиться от целой стаи. Но из-за того, что она случайно кастрировала вожака стаи. В течение нескольких лет за ней по всему свету гонялись стаи оборотней, которых Мия еще к концу первого года скитаний научилась нейтрализовывать практически без следов. Когда смельчаки среди оборотней перевелись, она смогла вернуться в Британию и остепениться. Хотя так только казалось. Внешне слабая, по ночам она участвовала в подпольных магловских боях без правил и была безоговорочным чемпионом в течение почти десятка лет. Это помогало ей сбросить пар. Только там она могла побыть собой и скинуть невероятный груз со своих плеч. С Поттером они познакомились совершенно случайно после его пятого курса. Когда он снова вернулся к Дурслям, ему было плохо, очень плохо. Погиб Сириус, и он остался совершенно один. Погиб по его вине, это повторилось снова. После смерти Дигори Гарри пообещал себе, что из-за его глупости больше никто не погибнет, но вот новый учебный год, новая глупость и мертвый Сириус. Он брел по улочкам Лондона, куда сбежал с Тисовой, и думал о том, что жить ему больше не хотелось. А зачем, какой в этом смысл, если вокруг него все умирали? Он смотрел на проезжающие мимо машины и думал, что Сириус так и не смог покататься ни на одной такой, хотя хотел опробовать каждую. Не смог из-за него. Чувство вины снова и снова накрывало его с головой, пока он случайно не наткнулся на клуб подпольных боев без правил. А почему бы и нет? Единственная мысль, которая пришла к нему в тот момент. Он подумал, что получив физическую боль, сможет хоть немного отрешиться от моральной, но от участия в таком самоубийственном мероприятии, он же совсем не умел драться, его спасла Мия. Она тогда заставила его соперника отказаться от боя и вывела Гарри на улицу. «Зачем ты здесь? Это место принесет тебе только смерть. Зачем тебе эти проблемы? Тебе что, жить надоело?» — строго спросила она тогда. Это был первый раз за много лет, когда в ее голосе появились хоть какие-то эмоции. «Проблемы? Да я сам чертов клубок проблем. Вокруг меня все умирают, из-за меня все умирают, а я даже ничего не могу сделать. Я, если захочу, даже кота не спасу». Гарри сорвался на крик. «Чертов Волдеморт! Чертова Белла!» Поттер ревел и ревел, даже не заметив, как Мия его обняла и стала гладить по голове. Именно тогда он и узнал ее историю, один-единственный на всем белом свете. Всю ночь они гуляли по Лондону и рассказывали друг другу о своих жизнях. 16-летний парень и 33-летняя девушка, которая выглядела не старше 25. Боли в жизни обоих было много, но о ней никому прежде они не рассказывали. Оттого разговор их был похож на исповедь священнику. Говорили они без утайки, раскрывая самые неприятные части своей жизни и обнажая все свои самые уязвимые места. С того дня они периодически общались, причем письма от нее приходили по ночам, когда его друзья не могли их увидеть. Через некоторое время она стала Поттеру настоящей старшей сестрой. Они провели обряд побратимства, но никому об этом так и не сказали. Гарри не хотелось, чтобы о Мии кто-либо узнал. С того лета она была единственным по-настоящему родным для него человеком. Рон и Гермиона – это друзья, а Мия стала семьей, сестрой, советчицей. Да и во время поиска Крестражей она была с ним на связи, даже решала вопросы с гоблинами. Причем если бы не она, то эти коротышки наверняка линчевали бы их при первом же посещении банка. А друзья приняли это как должное и даже не узнали о том, почему их не нашли и не прибили на месте. Гоблины же всегда отличались особой мстительностью. Мия не смогла оставить Поттера и в день битвы. «Ты еще смеешь смеяться?» — разозлился оборотень и кинулся к ней, но Мия легко и плавно ушла с траектории нападения. После того, как она увидела, что Гарри погиб, в ее душе снова появилась пустота, а из болотно-зеленых глаз навсегда пропал задорный огонек. Этот мальчишка стал для нее родным, хотелось его защищать и оберегать, но она не смогла. И вот, когда она увидела оборотня, на нее нахлынула истерика. После смерти отца она долго не могла восстановиться и решила, наконец, умереть, но тогда не получилось. Она выжила, но не жила, а существовала. И вот появился Поттер и снова подарил ей надежду. Она не понимала, как так вышло, но только рядом с ним она чувствовала тепло, которое и хотелось отдать мальчишке. Он пережил столько же боли, сколько и она, так что ей хотелось подарить ему хоть немного счастья. Она даже заказала им билеты на самолет в Египет. Хотела развлечь того после утомительной битвы, подарить праздник. Она не сомневалась, что лорд проиграет. Но, все ошибаются. Когда Гарри бежал по большому залу под мантией, то видел, как Джордж Уизли или Джордан повалили на пол Яксли, как Долоха впал от руки Флитвика, как Хагрид швырнул через всю комнату Уолдена Макнира, и тот, врезавшись в противоположную стену, мешком осел на пол. Он видел, как Рон и Невилл сбили с ног какого-то пожирателя, как Аберфорд ударил оглушающим заклятием Руквуда, как Артур и Перси одолели Пятолстоватого, а Люциус и Нарцисс с Малфой, даже не пытаясь сражаться, бежали сквозь толпу, выкрикивая имя своего сына. Видел, как Волдеморт сражался одновременно с МакГонагалл, с Лизнартом и Кингсли, а Беллатриса в нескольких шагах от повелителя, с Гермионой, Джинни и Полумной. Он переживал за всех, но радовался, что среди них не было той, что стало ему роднее всего мира. Но он ошибся. Из-за толпы он не смог видеть, что вдалеке сражалась Мия, его Мия. Она отчаянно отбивалась от Сивова, к которому на подмогу пришли еще 5 собратьев в своем волчьем обличье. Истинные оборотни могли превращаться и не в полнолуние. Ей было не привыкать сражаться с толпами оборотней, но вот смерть Гарри подкосила ее, рука дрогнула, и один из оборотней сумел напасть на нее. Сивый решил, что для нее лучшим уроком будет обращение, то есть, если она тоже станет оборотнем, и они обратили ее, но Мия решила по-своему. Когда уже не осталось шансов на то, чтобы не стать оборотнем, она подняла палочку и впервые в жизни произнесла убивающее заклятие. Раньше она всегда пользовалась целительскими чарами, которые напоминали ей об отце, но теперь пришло время для Авады. Из-за того, что Сива и Ка были под эйфорией от победы, они не смогли увернуться от летящих в них зеленых лучей. Сначала она убила 6 оборотней, а потом, бегло осмотрев зал, подняла палочку и направила на себя. Зеленый луч вырвался из палочки даже без слов. Одного безумного желания хватило, чтобы вызвать смертельное заклятие. Когда луч попал в Мию, ноги ее подкосились, и она упала к тем, кого только что сама и убила. Причем случилось это за мгновение до того, как Поттер снял мантию, и все увидели, что он жив. Мия умерла, так и не узнав, что тот, кого она так полюбила, остался жив. Поттер же после победы шел по залу и бегло оглядывал потери. Но, увидев несколько тел оборотней, он замер, рядом с ними были до боли знакомые белоснежные волосы. Сердце пропустило удар, и он кинулся к сестре. Но было поздно. Болотно-зеленые глаза безжизненно глядели в пустоту, кожа уже была бледной, а тело уже начало остывать. Тогда он не мог даже плакать. Горло сдавил такой ком, от которого было тяжело дышать. Мия, его Мия, здесь, мертвая, этого не может быть. Он молчаливо осел, обнимая хладное тело, и глядел в пустые безжизненные глаза. От шума в большом зале закладывало уши, но Гарри не обращал на это никакого внимания. Он пытался согреть Мию, отогнать мертвенную бледность и вернуть в мир живых, но ничего не получалось. Тогда он схватил ее тело и отпарировал подальше. Благо из-за разрушенного барьера купол тоже пал и ничего ему не помешало. Подальше оказалось домом Блэков. Сколько зелий он влил в уже мертвое тело, сколько раз пытался ее спасти, но все было тщетно. Вальбурга тогда ничего не сказала, она просто молчала, разделяя с ним эту боль. Она чувствовала подобное, когда Кричер принес ей уже хладное тело Риона. Сколько зелий она перевела, сколько ритуалов, прежде чем поняла, что все бесполезно и спасти ее мужа не сможет даже всесильный. Справиться с горем она так и не смогла. Потерять сначала одного сына, потом другого, а после не суметь спасти мужа, это жестоко. Из-за всех этих потрясений она и умерла, прожив в печали всего несколько лет. Именно после этого она и пересмотрела свое отношение к Поттеру. Он был таким же, как и она, старался спасти того, кого любил больше жизни, любыми способами, неважно, темными ли или светлыми. Но ничего не вышло, и Мия была похоронена рядом с Поттерами. Туда Гарри до самого конца приходил 5 в год, на дни рождения родителей, на Хэллоуин, на день рождения Мии 2 мая, в день смерти той, что стала частью его мира. Тогда Гарри уже во второй раз почувствовал пустоту. Весь мир теперь для него не существовал. Он снова потерял того, кто стал ему семьей. Наверное, именно из-за ее смерти он так и не смог сблизиться ни с одной девушкой. Так как с Джинни отношения завязались еще до войны, то они и продолжились, но потом сошли на нет. А когда он встречал очередную девушку, перед глазами были только груды тел, болотные глаза и белоснежные волосы. Он не смог ее спасти. А что, если не спасет и других? И каждый раз, как Гарри встречался с девушкой, еще неделю его преследовали кошмары с той самой битвы, и кошмары с ее смертью. Когда появился Малфой, Гарри удивился, как тот был похож на Мию. Одни только платиновые волосы напоминали ему о названной сестре и заставляли заботиться об этом придурке. На людях Драк становился каменным изваянием, совсем как она, а дома иногда злился, как чертова мантикора. Мия в таком состоянии могла запросто прибить. Впервые она превратилась в мантикору, когда Гарри чуть не убил того самого Малфоя Сектум Симпрей. Именно это сходство подтолкнуло Поттера предложить ему совместное проживание. Оказалось, что тот не так уж и плох, как Гарри раньше думал. Так Драко стал единственным, с кем смог жить Гарри, не боясь, что тот пропадет в погоне за очередным оборотнем, как бывало периодически с Мией. Да и кошмары о ее смерти тогда перестали ему сниться. Драко стал той отдушиной, которая нужна была ему после смерти Мии. Именно он стал тем, кого Гарри снова смог назвать семьей. Как маленький ежик, он иногда выпускал шипы и тем самым не давал снова погрузиться в пучину боли. И, наконец, смог излечить, смог заменить сестру, став настоящим братом. Но когда Идрака умер, несколько лет Гарри видел кошмары об их смерти. Тогда он чуть не сошел с ума. Пустота. Снова это чувство потери и боли. Он надеялся, что больше никогда не вспомнит этих чувств. Но жизнь – это боль, и боль эту ничем не убрать. Нет, Кастор снова очнулся в холодном поту, как и каждую ночь с того дня, как он вспомнил о сестре, и из глаз у него опять текли слезы. Снова груда тел, безжизненные болотно-зеленые глаза и белоснежные волосы, снова он не смог ее спасти, снова подвел. Только не опять, Мия. Он искал ее уже месяц. Он не знал, когда точно она отправилась за границу, но надеялся, что еще не успело произойти непоправимое. Снова эти кошмары и снова бессонные ночи. Она жива, она жива. Как мантру повторял Блэк и надеялся, что ничего не пойдет не по плану. Если и здесь он не сможет ее спасти, то просто не выдержит и действительно сойдет с ума.